«Максимилиан», — сказал граф, делая вид, что не замечает его холодности, — «я приехал за вами». «За мной?» — переспросил Морель, как бы очнувшись от сна. «Да», — сказал Монте-Кристо, — «ведь решено, что вы едете со мной. Я предупредил вас еще вчера, чтобы вы были готовы». «Я готов», — сказал Максимилиан. «Я зашел проститься с ними». «А куда вы едете, граф?» — спросила Жюли. «Сначала в Марсель, сударыня». «В Марсель?» — повторила Жюли. «Да, и я похищаю вашего брата». «Граф, верните его нам исцеленным», — сказала Жюли. Морель отвернулся, чтобы скрыть краску, залившую его лицо. «А вы заметили, что он болен?» — спросил граф. «Да. Я боюсь, не скучно ли ему с нами?» «Я постараюсь его развлечь», — сказал граф. «Я к вашим услугам, сударь», — сказал Максимилиан. «Прощайте, дорогие мои». «Прощай, Эммануэль». «Прощай, Жюли». «Как? Ты уже прощаешься?» — воскликнула Жюли. «Разве вы сейчас едете? А вещи? А паспорта?» «Всегда легче расстаться сразу», — сказал Монте-Кристо. «Я уверен, что Максимилиан обо всем уже позаботился, как я его просил». «Паспорт у меня есть, и вещи мои уложены», — сказал Морель беззвучно, спокойным голосом. «Отлично», — сказал, улыбаясь Монте-Кристо, — «вот что значит военная точность». «И вы нас так и покинете, — сказала Жюли, — уже сейчас? Вы не подарите нам ни дня, ни даже часа?» «Мой экипаж у ворот, сударыня. Через 5 дней я должен быть в Риме». «Но разве Максимилиан едет в Рим? — спросил Эммануэль. «Я еду туда, куда графу угодно будет меня вести», — сказал с грустной улыбкой Максимилиан. «Я принадлежу ему еще на месяц». «Почему он это говорит с такой горечью, граф?» «Ваш брат едет со мной», — мягко сказал граф. «Поэтому не тревожьтесь за него». «Прощай, сестра», — повторил Максимилиан. «Прощай, Эммануэль. У меня сердце разрывается, когда я вижу, какой он стал безразличный ко всему», — сказала Жюли. «Ты что-то от нас скрываешь, Максимилиан». «Вот увидите», — сказал Монте-Кристо, — «он вернется к вам веселый, смеющийся и радостный». Максимилиан бросил на Монте-Кристо почти презрительный, почти гневный взгляд. «Едем», — сказал граф.